По Бангалору я тоже нередко езжу по ночам. И ничего, никаких особых эмоций. Но тогда в Дели со мной творилось что-то непостижимое. Во мне будто что-то пылало. И казалось, город тоже охвачен изнутри пламенем. На душе у меня было горько. И город в оранжевом свете уличных фонарей тоже был весь пропитан горечью. «Скажи мне про гражданскую войну», — просил я. И Дели говорил про гражданскую войну. Вот на разделительном островке посреди дороги, вокруг перевернутой цветочной вазы, расселись трое мусульман и с открытыми ртами внимают пожилому человеку в белой челме, а тот говорит и говорит, подняв палец, похоже, проповедует. Мимо светящимся потоком несутся машины, за шумом не слышно голоса, а он пророчествует в центре огромного города, и никто, кроме трех апостолов, не слышит его. Он провозглашает мятеж, а перед ним его генералы, и цветочная ваза — своеобразный символ. «Скажи мне про кровь на улицах», — просил я. И Дели говорил про кровь на улицах. Вот, в тусклом свете фонарей на перекрестке, возле храмов, под деревьями, вокруг уличных скамеек собираются люди и спорят, и произносят речи, и читают друг другу вслух. В руках у них газеты, журналы, священные книги, манифесты коммунистической партии. Что они так жарко обсуждают? Конец света, не иначе. А что еще? И если взаправду вспыхнет бунт, просил я, обещай мне, что первым расправиться с ним, с жирным толстошеем-мерзавцем. Сидящий на обочине нищий, почти голый, покрытый коростой грязи, с копной спутанных нечесанных волос, повернулся и поглядел мне в глаза. Обещаю. В забор вокруг Букингемского дворца, корпус Б, в качестве средства против грабителей, вмурованы осколки цветного стекла. В свете фар моей машины они засверкали, обратив стену в переливающееся всеми цветами радуги чудище. Увидев, что я вернулся один, швейцар вытаращился на меня. Придется заплатить, а то уже второй раз попадаюсь ему на глаза один в машине. На парковке я пробрался на заднее место и провел рукой по коже сиденья. Три раза по всей длине подушки и нашел, что искал, и поднес к свету. Это был длинный золотой волос. Он до сих пор лежит у меня в ящике стола. Шестая ночь. Богатые и бедные мечтают совсем о разном, правда ведь? Бедняки грезят о том, как бы наесться досыта и хоть с виду походить на богатых. А о чем фантазируют богатые? О том, как бы сбросить вес и уподобиться беднякам. Каждый вечер огороженная территория вокруг Букингемского дворца, корпус Б, превращается в спортивную площадку. Жирные пузатые мужчины, еще более жирные и пузатые женщины с обширными пятнами пота под мышками выходят на вечерний мацион. Понимаете, у нас в Дели богатые засиживаются за столом допоздна. Едят и пьют немерено много и замечательно быстро толстеют. Вот и совершают мацион, чтобы сбросить вес. Мне говорили, в других странах богатые занимаются бегом, а у нас прогуливаются. Ну куда нормальный человек отправится прогуляться? Уж, конечно, на природу, к реке, в парк, на опушку леса. Но градостроительный гений, спроектировавший для богатых эту часть Гургаона, не предусмотрел ни парков, ни лужаек, ни спортплощадок, только жилые башни, гостиницы и торговые центры. Нет, тротуары, ясное дело, есть. Но богатые брезгуют фланировать по дорожкам, которыми ходят бедные. Так что гуляют они исключительно по огороженной территории вокруг дома, в котором живут. А на прогулке потеешь, так ведь? Тебе нужно полотенце, нужна вода. И пока тучные ходят кругами вокруг жилого корпуса, их тощие слуги караулят хозяев, вооруженные минералкой и свежими полотенцами. Круг совершен. Хозяин подходит к слуге, делает глоток из бутылки, вытирает пот, сует бутылку и полотенце обратно шоферу и заходит на второй круг. Меченый с бутылкой и пропитанным хозяйским потом полотенцем занимал позицию на трассе. Каждые несколько минут он поворачивался ко мне и вращал глазами. У его босса, столеторговца, вдруг выросла на лысой голове густая черная шевелюра. В Англию за париком ездил, бешеные деньги заплатил. В обезьяньем кружке шоферов тема парика горячо обсуждалась. Кое-кто даже предложил меченому 10 рупий, если резко затормозит или на скорости наедет на ухаб, и парик с головы хозяина свалится. Каждый вечер обезьяний кружок перемывал косточки хозяевам, только про развод не заговаривали. Я бы им показал развод. Никому не позволю лезть в семейные тайны мистера Ашока. С полотенцем на плече и минералкой в руках я стоял всего в нескольких футах от меченого. Мистер Ашок завершал свой третий круг, я уже чувствовал запах его пота. Он допил минералку, утерся и повесил полотенце обратно мне на плечо. «Я закончил, Балрам. Отнесешь вещи наверх, хорошо?» «Да, сэр». Я проводил его глазами до подъезда. На прогулке он выходил раза два в неделю, что, конечно, не могло компенсировать его ночные вылазки. Из-под белой футболки отчетливо выпирало брюхо. В те дни все в нем мне было противно. Я сделал меченому знак, опустил большой палец вниз. Он понял. В темноте парковки я ждал его минут 10. Наконец до меня донесся запах пота торговца сталью, потом послышались шаги и появился меченый. Я подозвал его поближе к своей «Хонде Сити», ныне единственному месту на земле, где я чувствовал себя в безопасности. «Что тебе, мышонок, журнальчик дать?» «Да нет, я насчет другого». Я присел на корточки, поскреб пальцем по крышку своей машины. Он присел рядом. Я показал ему запястье, вокруг него обвивался тонкий волосяной браслет, мой талисман. Меченый наклонился поближе, пощупал его, понюхал. «Никаких проблем», — он подмигнул. «Говорил же я, твоему хозяину скоро станет одиноко. Не надо о нем». Я схватил его за глотку. «Спятил! Так и задушить недолго!» Он стряхнул мою руку. Я опять поскреб протектор. «Сколько это будет стоить?» «Высшая категория или низшая? Невинная или нет? Цены разные?» «Неважно. Главное, чтобы волосы были золотые, как на рекламе шампуня. Самое дешевое — 10-12 тысяч». «Это много. 4700 больше он не даст». «6500, мышонок. Меньше никак. Белая кожа нынче в цене». «Ладно. Когда предоставить, мышонок?» «Я скажу, когда. Скоро. Я еще вот о чем хотел разузнать». Я наклонился поближе к колесу и для храбрости вдохнул поглубже запах резины. «Как шофер может надувать хозяина? Какие есть способы?» «Господин Дзябао, в каждой завернутой в целлофан книжке по бизнесу имеются так называемые заметки на полях. Думаю, в моем рассказе о пути современного предпринимателя они тоже будут не лишние, да и вам веселее станет. Как предприимчивому шоферу изыскать дополнительные источники дохода? Первое. Незаметно для хозяина сливать бензин из бака и продавать. Второе. Когда придет время ремонтировать машину, отогнать ее доверенному механику. Тот завысит цену, а ты получишь откат. Вот список мастерских, где всегда можно договориться. Lucky Mechanics в Ладо-Сарае близ Кутуба, Arvi Repairs в Грейтер Кайлыше, вторая очередь, Nilofar Mechanics в DLF, первая очередь, в Гургаоне. Третье. Изучить привычки хозяина, разобраться, насколько тот любит порядок. Если хозяин аккуратностью не отличается, постараться использовать эту черту с выгодой для себя, например, толкнуть бутлегером оставленные в машине пустые бутылки из-под иностранного спиртного, в особой цене бутылки из-под виски «Джонни Уокер», черная этикетка. Четвертое. Приобретя определенный опыт и сноровку, можно рискнуть и начать возить левых пассажиров, бомбить. Особенно много клиентов на участке дороги от Гургаона до Дели. Молодые люди засиживаются у своих девушек, и им не на чем вернуться в город. Если предприимчивый водитель уверен, что хозяин его не поймает, и что на дороге ему не попадется никто из хозяйских приятелей, он может с выгодой для себя использовать свое свободное время».